Давно уже все прошло, все забылось. Андрей Бочков в тот же год, что и сам Василий, женился. Долго работал комбайнером, но после несчастного случая охромел и теперь вот уже лет 8 был секретарем сельсовета, регистрировал рождения, свадьбы и смерти. Лихо, шумно подышав на круглый диск сельсоветовской печати, вдохновенно выкатывая глаза, пришлепывал ее на всевозможные справки и квитанции. Он любил, чтобы его непременно звали и на свадьбы, и на крестины, и все сокрушался, что те и другие случаются все реже. Василий очень удивился, услышав первым делом именно его бодрый, с хрипотцой голос в это утро. Прямо на печке, натянув на себя просохшие штаны и рубаху, он спустился вниз. На полу по босым ногам потянуло холодом, и он за ситцевой занавеской, отделявшей небольшое пространство перед печью, обулся, на ощупь причесался и только затем откинул занавеску. Андрей, приземистый, начавший сутулиться от непривычно легкой конторской работы, стягивал с себя мокрый брезентовый плащ. На щеках у него поблескивала в электрическом свете короткая рыжеватая щетина. «Здравствуй, Василий!» — с некоторой присущей моменту медлительностью, — сказал Андрей, бросил плащ на лавку и, шагнув к Василию, протянул ему руку. Ладонь у него была жесткая, квадратная. «Будь здоров!» «Дождь зарядил», — пожаловался Андрей, сторонясь и пропуская бабку Пелагею с охапкой посмуглевших от долгого лежания березовых поленьев, на которых густо поблескивали капли дождя. Старухи уже начинали хлопотать о поминальном обеде. «Теперь весь снег добьет», — сказал Андрей, с затаенным интересом всматриваясь в лицо Василия. «А я услыхал, значит, про Евдокию Антоновну. Надо поехать помочь, думаю. То, другое. Как же? Могилку там надо. Развезло вон как. Она, Евдокия-то Антоновна, в колхозе с начала самого. Эх, поработала-то, поработала!» Он вздохнул, кивнул на полуприкрытую дверь в горницу, моргая и стараясь пересилить какое-то свое внутреннее волнение и чувство настороженности и отчужденности к нему, возникшее вначале у Василия, сразу прошло. «Спасибо», — уронил Василий, про себя еще раз удивляясь, каким неведомым образом расходится в деревне вести, и пригласил Андрея к столу погреться после такой дороги. Андрей отказался. «Успеем еще», — остановил он Василия. «Ни свет, ни заря. Да и не заработали пока. Ты лучше расскажи, как же так в торопях-то?» Он кивнул опять на дверь в горницу. «Уезжала-то по осени, такая живая была». «А она...» — Василий тоже взглянул в сторону двери. «Всегда так. В торопях да в торопях. И померла в торопях. Вроде и не болела. Полежала недели две. И конец». Шумно ввалился с улицы Степан, развел руками. Он не привык сидеть сложа руки и теперь не знал, куда себя приткнуть. «Попали мы, видать, в переплет», — с растерянным и в то же время озабоченно добрым выражением лица сообщил он. «Все развезло. Ох, как льет, а! Вот это весна! Отсюда теперь и пехом не выберешься!» «После обеда сын на тракторе приедет», — сказал Андрей, теперь с таким же цепким любопытством присматриваясь и к Степану, и в то же время опять начиная усиленно моргать. Раньше такого Василий за ним не помнил. «Я ему сказал подскочить. Ничего, вытянем на бетон. Тут вот задача могилу выкопать. А это все пустяк. У нас теперь техники полно». «До кладбища далеко?» — спросил Степан. «Погост у нас с версту», — шевельнул короткими, ставшими с возрастом почти бесцветными бровями Андрей и перевел взгляд со Степана на Василия, как бы опять стараясь отметить в нем что-то неизвестное. «Разведнеется, и пойдем ладить последнюю домовину Евдокии Антоновне. Я свою мать 5 лет тому похоронил», — вспомнил Андрей и, решившись, наконец, обдернул на себе пиджак. «Пойду взглянуть». Он прошел в горницу, постоял возле гроба, невольно прислушиваясь к неразборчивому бормотанию старухи, читавшей псалтырь, и минуты через две вернулся в кухню. «Да», — сказал он неопределенно, присаживаясь на лавку рядом с Василием. «Что уж тут, все там будем». Разговор не вязался, и все слегка оживились, когда окна с непрерывно бегущими по стеклам потоками воды наконец стали мутнеть, затем проступили на глазах светлее, и на столе появился приготовленный старухами завтрак для мужиков, собиравшихся идти копать могилу. Выпили по стаканчику, поели и, натянув длинные брезентовые плащи, вышли на крыльцо. Степан, не желая оставаться со старухами, ставшими необычно молчаливыми, как бы еще более старыми и уродливыми, порывался идти тоже, но Василий уговаривал его оставаться. «А что я буду делать?» — удивился Степан. «До обеда-то! Да вымокнешь! А тебе вон сколько назад пилить!» «Оставайся!» — предложил Андрей. «Один осилю, что там? Василий рядом постоит для компании. Ему-то все одно, рыть могилу нельзя. Все-таки мать родная. У нас так от дедовских времен повелось. Что там? Не с такими справлялись. Вон старухам помочь надо, воды там, дров». «Нет, пойду», — решительно сказал Степан, и, пожалуй, с этой минуты Василия опять охватила пронзительная тревожная тишина. Что-то опять сдвинулось в душе. Как это он сразу не вспомнил, что по старому деревенскому поверью, неукоснительно соблюдавшемуся и в вырубках, близкие родственники покойника не должны были рыть его могилу, не могли нести его до погоста. «Ну что ж, пойдем, Степан», — сказал он, горбясь. «Что правда, то правда. Одному трудновато будет. Земля-то еще не отошла вглубь». В последний момент бабка Пелагея остановила Василия, придерживая за рукав пальто, долго объясняла ему, в каком месте нужно рыть могилу, и все заглядывала ему в глаза, понял ли. «Да знаю, знаю. Мать еще месяц назад об этом говорила», — сказал Василий. «Все сделаем как надо, Пелагея Павловна». «Ты ж смотри», — наказывала опять и опять бабка Пелагея, как это часто бывает с недоверием старого человека к неразумной молодости. «Евдокия завсегда говорила своей матке, твоей, значится, бабке покойной, царствие ей небесное, я ее как живую вижу». Бабка Пелагея, пристально уставившись перед собой, немигающими, неприятными в этот момент, неподвижными глазами, словно она увидела нечто совершенно исключительное, обмахнула себя мелким крестом. «Чтобы ее под бок матки-то положить, а там, на погосте, в том углу, ракитка от земли прямо в два бока раскорячена». «Знаю, знаю», — успокоил еще раз Василий. «Там еще мой отец крест кованый ставил». «Во-во!» — обрадовалась бабка Пелагея. — «Прямо под ракиткой и могилка бабки твоей Марьи, а вы копаете с этого боку, от дороги». Василий кивнул, взяли лопаты, прихватили лом и, нырнув под дождь, натягивая глубже капюшоны плащей, тяжело зашлепали в сторону от поселка, не выбирая дороги, потому что никакой дороги все равно не было. Везде разлилась вода, она покрывала всю землю и заполняла воздух, а неба не было видно. Серая, порывистая, летучая пелена дождя охватывала их со всех сторон. Было что-то успокаивающее, усыпляющее. Тихо и покойно стало на душе у Василия. Он больше не замечал ни дождя, ни ветра, ни изредка перебрасывающихся словами Степана с Андреем, идущих несколько впереди по размякшему, жадно вбиравшему в себя весенние воды, полю. Это по-прежнему была все та же обычная жизнь, и она никогда не прекращалась, и запахи дождя, отходившие от зимнего оцепенения земли, первой свежей весенней прели, сейчас лишь усиливали это извечное движение к какому-то всегда недосягаемому рубежу. Матери, понятного, самого близкого человека, подчас надоедавшей ему своими причитаниями и деревенскими, основанными на самых простых и верных вещах, наставлениями, больше не было. От мысли, что теперь впереди открытое, никем не защищенное пространство, он даже приостановился. Он опять почувствовал, как тяжело шевельнулось сердце. С уходом матери впереди действительно никого больше не было. Теперь сам он вышел на первый рубеж, и это было главным. Прошагать дальше и дальше, не спрашивая, зачем и для чего. Стиснуть зубы, вот что теперь ему оставалось, и чего никогда не понимали и никогда не поймут сыновья в отношении отцов. Да ведь он и сам не понимал этого, вот до последней минуты. Василий всей ладонью смахнул воду с лица. Впереди, тяжело чавкая в размокшей земле, затихали шаги Степана с Андреем. Частый дождь как бы затягивал мутной пеленой их фигуры. Вот они уже еле-еле различаются, а вот и вовсе исчезли. Что-то заставило его поднять глаза к небу. Он увидел сквозь клубящийся мрак низких туч пока еще чуть-чуть проступившую голубизну. Но ее тотчас затянуло. Василий, не торопясь, двинулся дальше. Все светлело, низкие сплошные тучи словно отодвигались от земли выше. Теперь в них то тут, то там просвечивало. Вскоре подошли к погосту, занимавшему склон пологого песчаного холма. Погост существовал столько же, сколько и сам поселок, и столетние ракиты, высаженные вокруг него, вероятно, еще прапрадедами нынешних вырубковцев, стояли вокруг погоста частыми, невероятной толщины колоннами. Они давно заматерели и остановились в росте. Гниль проела в них многочисленные дупла, заселяемые весной самой разной крылатой живностью. Но они вызывали не чувство уродливости, а скорее невольное чувство удивления и уважения. Каждую весну они создавали вокруг погоста густой зеленый заслон, и земля под ними была мшистая, заваленная омертвевшими и опавшими сучьями. Этот клочок земли, окруженный старыми ракитами, был обособлен от остальной жизни, и не только потому, что находился в стороне от любых дорог и был окружен двух-трех обхватными ракитами, от старости с громадными наростами самых необыкновенных форм, кажущихся на первый взгляд уродливыми провалами, дупел. Зимой это были убежища сычей, сов, воробьев. В теплые же майские вечера из них бесшумно вылетали на чутких перепончатых крыльях летучие мыши. Вокруг погоста существовала еще и невидимая, разделявшая мир живых и уже умерших, черта. Сейчас, подходя к ракитам, запрокинутыми в одну сторону по ветру, голыми и гибкими верхними ветвями, Василий испытывал двоякое состояние. Он уже устал и отяжелел от жизни, знал, что стоит на самой передовой линии, разделявшей все на жизнь и на смерть. И все время, с тех самых пор, как к нему пришла эта мысль, думал об этом. Но в то же время, начиная различать певучий, непрерывный посвист ветра в ракитах, он невольно подобрался. Что-то проглянуло и все сильнее стало звучать из самого детства, когда он вместе со своими сверстниками, с тем же Андреем, если случалось, далеко обходил погост стороной. А когда по вечерам с погоста доносились сычиное уханье и плач, сердце у него невольно сжималось. И не от страха. Это было выше и глубже страха. Это был еще неосознанный, живущий и копившийся в десятках и сотнях поколений, бесконечно передающийся от отца к сыну, трепет живой жизни перед тайной исчезновения, перед тайной конца. Василий вздохнул. Он уже стоял под самыми ракитами, вдавив тяжелые сапоги в раскисшую землю. Дождь уменьшился и даже почти совсем прекратился. И небо теперь почти наполовину было в голубых, веселых, стремительно куда-то несущихся провалах. И солнце, теплое, густое, то показывалось, то пропадало за рваными облаками. Не это его поразило. Размокшая старая кора ракит, отваливаясь темными влажными кусками, щемяще знакомо пахло, предвещающей скорый разгар обновления, бодрой, здоровой прелью. Но главное было в самих ракитах. Кора на них, там, где она не была покрыта многолетними, толстыми, полопавшимися струпьями, оставалась серо-зеленой и гладкой, неуловимо изменила свой цвет. Нежный, зеленый, живой румянец появился в ней и просвечивал словно изнутри. И уже мелким торжествующим бисером проснувшихся почек были усыпаны самые тонкие подвижные ветви ракит, и весенняя зелень была там еще ярче. 2-3 теплых дня, и ракиты были готовы бесшумно взорваться зеленым пламенем, выбросить невзрачные бледно-желтые сережки, чтобы еще, какой же раз под этим небом, подтвердить незыблемость и радость жизни. Разрозненные тучи под слегка изменившимся ветром как бы таяли в небе, становились все выше, шире и просторнее распахивались окрестности. Громада того самого леса, на опушке которого встарь мать-покойница с остальными бабами всегда заготавливала березовые веники, выделялась резко, рельефно. И этот далекий лес готов был вспыхнуть первой легкой зеленой дымкой. А в полях и лугах буйствовали воды. Снега было много в эту зиму. Он сошел уже дружно, и теперь вода заливала низины, широко покрывала луга, переполняла овраги и балки. С песчаного холма хорошо был виден и поселок, но лишь над одной из крыш весело дымила труба. Ветер тотчас резво подхватывал дым и рваными клочьями относил его в сторону. Это была крыша родного дома, и Василий долго не мог оторваться от нее. Затем решительно, сердясь на себя за неожиданно подступившую слабость, повернулся и, пригнувшись, пробрался под низко нависшими ветвями ракиты на кладбище. Он подошел к Степану с Андреем. Степан, гулко ахая, высоко вскидывал тяжелый лом, долбил мерзлоту. В одном месте он уже пробил ее и откалывал смерзшуюся землю большими кусками. Андрей руками отбрасывал эти куски в сторону. «Порядок!» — сказал оживленно Андрей, выкидывая из продолговатой, уже четко обозначенной ямы, очередную увесистую глыбу мерзлоты. «Теперь пойдет! Теперь нам что,